Валери де Лакруа. Немного ранее. Я увидела смерть Бертрана ровно неделю назад, когда он попытался вызвать меня на разговор. Посол коснулся моей руки, и мне пришло видение о его гибели. Общаться с ним тогда я отказалась, отправилась думать. И думала много. Целую неделю напрягала свой дар, пытаясь увидеть больше. Но и заодно выяснила, что видение никак не связано с резервом. Хотя это логично, учитывая, что на Земле у меня не было магии. Первым порывом было отправиться к Доминику с Матео и свалить это знание на них. Но при таком раскладе формировался только худший исход. И вот, наконец, я разглядела наилучший вариант будущего. Даже решилась его воплотить, а теперь тряслась, словно лист на ветру, пока шла на выход из бального зала. Настолько волновалась. Меня не останавливали. Сегодня со мной мог танцевать только император. Такое удобное решение, подсказала Адель. Я задавалась вопросом, как избежать лишних приглашений на танец. А она пошутила про обнажение тела. Так родился эскиз платья. Адель чуть не схватила инфаркт, пока его шила, но результат превзошел все ожидания. Стоит вспомнить мину полнейшей растерянности на лице Матео, как на губы снова возвращалась улыбка, а в мысли — уверенность. Правда, она чуть пошатнулась, когда дорогу мне заступил Леджер. «Вы прекрасны, Виолет». На чувственных губах мужчины появился настоящий оскал. «Того и гляди», — вцепится клыками в горло. Мысленно я поёжилась от кошмарной картины, но внешне осталась спокойна и отзеркалила демона улыбку. «Вы тоже, Леджер? Новый крем для лица?» «Да, обязательно пришлю вам на пробу, как только расскажете, почему Доминик и Матео унеслись из зала после танца с вами». Я бы ответила что-то нейтральное, но когда мужчина взял меня за руку и потянул обратно к танцующим, меня хватило только на банальное. «Что вы делаете?» «Хочу проверить на личном примере». Леджер с обезоруживающей улыбкой на губах вытянул из нагрудного кармана белоснежный платок, расправил его, изящным движением обмотав тонким слоем ладонь. «Теперь все в рамках приличия», — заключил он, привлекая меня ближе к себе. Его рука легла мне на спину. Ткань платка позволила избежать прикосновения кожи к коже, но я все равно ощутила жар тела демона. «Доминик рассказывал мне, что стихии влияют на характер». Я ответила недовольством на улыбку Леджера. До этого момента не интересовалась, какой стихии принадлежите вы, но догадываюсь. «Воздух», — кивнул он. «Ветер», — фыркнула я. «То тут, то там, и нет от вас спасения». «Вы мне льстите», — он уверенно повел меня в танце, продолжая улыбаться, но в глубине голубых глаз клубилось что-то недоброе. Признаться, иногда казалось, что наше противостояние действительно однажды завершится настоящим боевым столкновением его рук с моей шеей. «Вы так и не ответили, куда унеслись Доминик и Матео. У них важные дела. У меня тоже, между прочим». Я попыталась выкрутиться из капкана рук Леджера, но не вышло. Он легко присек мой шаг в сторону, развернулся и вынудил меня отклониться назад, изгибаясь в спине. Еще и улыбнулся, когда я тихо прошипела ругательство. Но не рассчитал и он. Платочек вылетел из его руки. Горячие пальцы скользнули по моей спине. По телу побежали мурашки. Само собой, не из-за томности момента. Меня в очередной раз за неделю утянуло в видение. Темнота, сырость, неровный свет магического огня. «Вот и все, Виолет. Надеюсь, мы больше не увидимся», — мрачно произнес Леджер, открывая передо мной тяжелую дверь, ведущую в неизвестность ночи. Медленно выдохнув, я резко выпрямилась и замерла. Затих и Леджер, глядя на меня сверху вниз, невероятно странно, со смесью изумления и бешенства. «Вы тоже это видели?» — удивилась я. «Что?» — теперь он растерялся. «Будущее. Мне пришло видение». «Будущее?» — прорычал он глухо. «Ты внесла изменения в проклятие? Что ты задумала?» Он слегка встряхнул меня. Пальцы мужчины болезненно впились в кожу спины. «Ты в своем уме?» — в полнейшем замешательстве уточнила я. «Ты слышал условия. Влюбишься, тогда и пройдет проклятие». «Значит, это не ты? Или так хорошо играешь?» — насупился он. «Что не я? Что ты вообще несешь?» Я чуть отстранилась, оглядываясь в поисках спасения. «Тебе пришло видение?» — опомнился он. «Только что?» «Да, и логичное», — хмыкнула я. «Ты поможешь мне сбежать. Неудивительно. Ты ведь хочешь избавить друга от злой жены ведьмы». Заметив, что Бертран направляется на выход, я взяла ошарашенного моим заявлением Леджера под локоть и потянула его к столу с закусками. «Что ты снова задумала?» Он довольно быстро собрался. «Матео занят, Доминик тоже. Проследи тут за всем, а мне надо поговорить с Бертраном». Нежно улыбнувшись мрачному демону, я тараном из блесток направилась на выход. Здесь меня ждали Корин и еще одна стражница — Жюли. «Господин Трау подтвердил ваши инструкции», — сообщил он мне. «Хорошо, тогда все идет по плану», — шепнула я им, следя за тем, как Бертран скрывается из вида. Посол сам назначил мне срочную встречу и обещал дождаться меня. Мы последовали за ним, но держались на расстоянии и старались скрывать свое присутствие. Вскоре мы перешли в менее освещенную южную часть дворца. Здесь разместили посольские делегации. Выглянув за поворот коридора, я присмотрелась к массивной фигуре Бертрана и идущей с ним рядом хрупкой на вид Рейн. Посол пренебрегал охраной, считая, что настоящие мастера Традана не нуждаются в защите. Глупый поступок. Бертран наступил на подлетевший ему под ноги мешочек. В стороны брызнул сероватый газ, моментально поднимаясь к лицам посла и его гладио. Они закашлялись, рухнули на колени. И тогда перед ними появилась Луна. Нет, ее лицо скрывал капюшон и маска, призванная, видимо, фильтровать воздух. Но я знала, что это она. Видела не раз момент смерти посла. «Вперед!» — приказала я своей охране, и они ринулись в бой. Наблюдать за столкновением не стала. Знала, что Луна не будет вступать в бой с опытными магами, а лишь кинет парочку кинжалов и даст дёру. Оружие достигнет цели, но Корин и Жюли должны были защитить места ударов. Я спустилась на один лестничный пролет, схватила с тумбы оставленную здесь ранее книгу и подбежала к приоткрытой двери гостиной. Снова меня трясло. Легко писать инструкции, совсем другое. К самой выйти под удар кинжала. Тяжело вздохнув, я скользнула за дверь, сразу выставляя на уровень груди книгу, и в нее в тот же миг воткнулось лезвие кинжала. «Я безоружна и лишена магии», — нервно сообщила замершей у открытого окна девушке, и она чуть опустила второй метательный кинжал. «Здравствуй, Луна. Мне было видение о твоем будущем. Надо поговорить». Протараторила, потому что знала, она не будет долго размышлять. «Здравствуй, Виолет». Низким, чуть хриплым голосом поздоровалась она. «Давай поговорим», — кивнула, стаскивая маску с обезображенного шрамом лица. Этот момент я не видела в деталях, потому не смогла сдержать изумленного вздоха. «Да, когда-то я была красива, как ты», — каркающе рассмеялась она. «Но судьба свела меня с Домиником, твоим мужем», — выплюнула ядовито. «Мне жаль». Я отложила книгу на комод и направилась к ней, продемонстрировав блокирующий браслет. «С чего бы?» Она стремительно приблизилась ко мне. Кончик лезвия кинжала поддел мой подбородок, вынуждая меня запрокинуть голову. «Говори. Что ты хотела?